Глава 27. Хайрам Ван Дорн стоял в библиотеке Квентер Грейнджа, пожевывая толстую сигару. За эту неделю магнат сильно постарел. Лицо прорезали глубокие морщины, а в волосах прибавилось седины. Тем не менее сейчас, впервые за последние дни, он чувствовал себя не таким подавленным. Случилось что-то новое. Бездействие убивало Ван Дорна. Полицейские допросы вконец изматывали, а деньги не приносили никакой пользы. В ту проклятую ночь он с удовольствием бросил бы все свои миллионы в море и начал с нуля, лишь бы только Эдриан вернулась. А эта ужасная драма в Критсоне исчезла из памяти. Все лучше, чем беспрерывное чередование страхов и беспочвенных надежд. За последние 15 минут Ван Дорн уже трижды звонил Дику Темпесту, все настоятельнее требуя сразу же сообщить о его звонках хозяину. Слуга, отчаянным усилием воли, сохраняя вежливость, уверял, что сделает невозможное, чтобы разыскать хозяина. Наконец, в библиотеке зазвонил телефон, и миллионер быстро схватил трубку. «Это вы, Дик? Мне надо немедленно с вами увидеться». «Зачем?» «Нет, это, увы, не точно, но все же». «Произошло нечто весьма странное. Минут 20 назад мне звонил Энди Коллинсон. Он уже в пути и хочет держать с нами что-то вроде военного совета. А потому, Дик, прыгайте в машину и мчитесь сюда на всех парах». Когда приехал Энди, Ван Дорн и его будущий зять уже ждали его. «Что нового?» — с тревогой спросил Дик. «Дела сдвинулись с мертвой точки. Больше всего я боюсь той минуты, когда Беренгария пристанет к берегу. Если Скотланд-Ярд арестует Эдриан за убийство, я свихнусь». «Подождите-ка лучше ответа на свою телеграмму», — посоветовал Темпест. «Какую еще телеграмму?» — удивился журналист. «Я об этом ничего не знаю». «Я не знаком с капитаном», — отозвался Ван Дорн. «Но, полагая, что имя мое он слышал, отправил длинное послание. Если Эдриан на борту, я получу от него подтверждение». Энди решил, что пора объяснить причины своего появления, и достал из кармана три конверта. «Я хочу доверить это вам, мистер Ван Дорн. Если со мной что-нибудь случится, будьте добры, отправьте письма по адресу, хорошо?» «Естественно, но...» «У меня возникли некие опасения, что я могу покинуть сей мир в рассвете сил, а потому лучше заранее принять меры предосторожности». Коллинсон предпочел умолчать о просвистевшем над его головой ноже. «Одно из этих писем, — продолжал он, — адресовано главному редактору Daily Budget, второе — верховному суперинтенданту Скотланд-Ярда. Сохраните их 48 часов, если не дам о себе знать. Договорились?» «Конечно». «Третье письмо моей сестре. Поклянитесь мне, что она не получит его, пока у вас не будет стопроцентной уверенности в моей смерти». «Не беспокойтесь, ваши пожелания мы исполним». «Хорошо. А теперь за работу. В первую очередь я хочу предупредить вас, что расследую дело с несколько неожиданной стороны. На свой страх и риск. Куда меня это заведет, пока неизвестно, но мне обязательно надо иметь людей, на которых можно рассчитывать в минуту опасности. Могу ли я положиться на вас двоих?» «Само собой», — невозмутимо кивнул Дик Темпест. «Коли речь идет о спасении Эдриан, я готов идти с вами куда угодно и на что угодно», — поддержал его американец. «Отлично», — заметил Энди. «Мы можем попасть в неприятное положение, и даже очень неприятное». «А как насчет полиции?» — поинтересовался бизнесмен. «Она появится потом, с тяжелой артиллерией. А зато нам предстоит деликатная работа. Ниточка настолько тонкая, что я почти ничего не могу объяснить. Однако крепко надеюсь на успех. Как, по-вашему, мистер Темпест, вы сумеете подобрать несколько человек вашего типа, способных подсобить нам в случае осложнений?» «Пожалуй, да. Честно говоря, я не сомневаюсь, что нам понадобятся надежные люди». «Сейчас тут двое моих братьев», — проговорил Темпест. «Оба крепкие ребята. Стало быть, нас трое». «Четверо», — поправил его Коллинсон. «Пятеро», — добавил железнодорожный магнат. «А еще парочки не найдется?» «Запросто. Табби Синклер, морской офицер. Не думаю, что он отплывет раньше следующей недели. И потом... Ну, конечно же, Марсден. Он не так молод, но это потрясающий человек. Плюс еще двое-трое той же породы, и получится маленький легион». Журналист промолчал. Он настолько сосредоточенно думал, что на время забыл о своих собеседниках. Наконец Энди взглянул на Темпеста. вы сможете сразу вернуться в Лондон и предупредить всех помощников. Дайте им понять, что по первому зову им предстоит отправиться в указанное место». «Великолепно!» — одобрил его Дик Темпест. «И вот еще что!» Репортер повернулся к Ван Дорну. «Если меня вдруг убьют, все остальное зависит от того, как быстро мое письмо попадет в Скотланд-Ярд.